Глава 5. Лев. «Я не хотел бы, чтобы ты соглашался на этот бой», — произнес отец, упираясь одной рукой в стол. Несмотря на строгость голоса, он понимал, что не может мне запретить. «Если я решу лететь, никто меня не остановит». Я выдержал дуэль взглядов, он опустился в кресло. «Хватит представлять свою голову под удары, Лев». Я мечтал о таком сопернике. И это действительно так, но сейчас я меньше всего думал о бое. В груди до сих пор бурлила черная лава злости. Прошло 3 дня с выпускного, а я так и не успокоился. Картина, как ее лапает и облизывает этот утырок, постоянно встает перед глазами. Меня не успокоило, что Ванька постоянно находился рядом, не позволял им больше уединиться. «Сосредоточься на бизнесе», — произносит отец, вырывая меня из неприятных мыслей. «Ты купил неплохие участки земли в Дубае. Займись постройкой гостиничного комплекса». Переживания родителей понятны. У него у самого была бурная молодость, но своих детей он старался оградить от трудностей и опасностей. Со мной не вышло. Мама шутит постоянно. «Кровь не водится». «Я подумаю», — почесав бровь, — «если начать строительство, придется пропасть в другой стране или жить на 2 города. Хватит думать, пора действовать. Завязывай со спортом. Сколько ты сможешь еще выступать? 5, 7 лет? За это время сколько травм получишь?» Давит тоном, взглядом, энергетикой. «Скрываю улыбку, я очень уважаю отца, но...» На меня его суровость никогда не действовала, потому что я всегда чувствовал и знал. Он не причинит боли. Он защитит ценой своей жизни, потому что любит нас. Из-за любви и уважения к родителям я старался не приносить в дом бед, всегда думал, прежде чем действовать. В подростковом возрасте не всегда получалось выйти из передряг без проблем. Твой последний соперник остался инвалидом, Лев. Ты будешь скован на ринге. Страх убить или покалечить сделает из тебя неполноценного бойца. Ты не сможешь выступать. Я понимаю, что он до последнего не хотел поднимать эту тему, но, видимо, решил привести самый веский аргумент, чтобы меня уберечь. Папа прав. Страх кого-то еще покалечить или убить глубоко засел во мне. Меня не пугают разбирательства. Суды — это травмоопасный вид спорта. Тут всякое может произойти, но не должно было произойти по моей вине. А произошло. Не хочу думать об этом или продолжать тему. Я и так постоянно живу с чувством вины. «Это твой телефон?» Взяв трубку со стола, отец убеждается, что вибрирует не его мобильный. Я уже проигнорировал несколько входящих, которые он слышал. Поэтому делаю вывод, что просто хочет сменить тему. Мой. Не спешу вытаскивать мобильный из кармана. Мои бывшие любовницы напоминают о себе, узнав, что я вернулся в Москву. Так ответь. Усмехнувшись, отец поднимается из-за стола. Я замечаю разбитые костяшки, руку он во время нашего разговора прятал под столом. Что случилось? Киваю на руку. Удивлен. Обычно отец просит меня не терять голову, остудить мозг, прежде чем действовать или принимать решение. «Встретил старого знакомого», — отмахнулся родитель. «Я не поверил. Но если он не хочет говорить, бесполезно спрашивать. Нельзя заставлять девушек столько ждать», — усмехнувшись, кивает на карман, где вновь начинает вибрировать телефон. Достаю мобильный. Внутри звенит тревожный сигнал. 3 пропущенных от Лютаева. Он бы подождал, пока я перезвоню, не будь это так срочно. В это время он должен был еще оставаться у Шаховых, праздновать вручение аттестатов. Скромную вечеринку придумала Ками, пригласила только близких друзей и своего утырка. Отмахиваюсь от сигнала тревоги в голове, обычно Лютаев просто так не звонит. Он присматривал за Камилой в школе и во время ее посиделок с друзьями. Не давал ей совершать безбашенные поступки, на которые эта девчонка способна. Год назад Ками сломала руку. Прыгала в воду с какой-то импровизированной вышки. Сходила, называется, с друзьями искупаться на озеро. Марат там снес всех нахрен и запретил ей месяц из дома выходить. Могла ведь шею свернуть. Мне Ванька об этом рассказал, когда уже все страсти улеглись, чтобы я не сорвался в Москву накануне тяжелого боя. Месяца два назад Камила подралась в женском туалете с девчонкой из параллельного класса. Та на нее полезла из-за парня, а Ками мы с детства учили правильно наносить удары. Там одного хватило, чтобы скорую вызвали соперницы. Потом было разбирательство. Одним словом, Ванька не всегда справляется. «Привет, я тебя слушаю», — здороваюсь с Лютаевым. «Сегодня тоже не справился, потому что у меня в жилах кровь леденеет, когда я слышу». Андрей позвонил. Сказал, что Ками со скутера в обрыв улетела. «Я еду туда. Ты можешь сейчас подъехать?» С трудом сглатываю, в голове что-то взрывается, заливая все вокруг кровавой пеленой. «Она жива?» Голос не слушается, я боюсь услышать ответ. «Любой приговор пусть вынесут лично мне, только не этот».